а выгоднее превратить их в колонов, то есть поселить их на земле. Пусть занимаются своей работой, но только платят. Как формация, феодализм возник уже тогда, и с тех пор, с третьего, а уже с четвертого века бесспорно, существовал. Тут можно спорить о разнице в десятилетиях, но для нас это не имеет значения. Но дело в том, что в начале тех феодалов, которые известны по литературе, таких пышных, с плюмажами, с гербами, в латах, с большими мечами, с перчатками, которыми они били друг друга по лицу, а потом тыкали друг друга копьями, вот таких феодалов тогда еще не было, хотя феодальные отношения были. А рыцари тоже ведут свою родословную от товарищей Карла Великого. Ну и они, естественно, использовали ту экономическую систему, которая существовала до них. Ибо что надо служащему человеку? Чтобы ему его службу оплачивали. Нас же, с точки зрения этногенеза, интересует, откуда каролинги набирали этих людей. Были ли это остаточные богатыри эпохи великого переселения народов или будущие рыцари и бароны? Надо сказать, что, видимо, в эту переломную эпоху было и то, и другое. Но тут они, так же как мухаджиры при Мухаммеде, объединились вокруг Карла Великого, и даже создался цикл поэм и баллад о рыцарях Круглого Стола или перах Франции. Рыцари Круглого Стола группировались вокруг мифического короля Артура, а перы Франции — вокруг Карла Великого. Король был первый между равными. Он с ними вместе пировал, он с ними вместе ходил в походы. За предательство же наказывал не сам король, а бог, помогающий на поединке правому одолеть неправого. То есть они жили как единая, крепкая, хорошая банда, возглавлявшая страну. Карл Великий получил свое название за огромное количество побед, которые он одержал. Но когда подсчитываешь все его победы, то приходишь к мысли, что ситуация более или менее постоянная. Немцы побеждают немцев. И тогда побед очень много. Но когда они сталкиваются не с немцами, то сразу победы их кончаются. Карл Великий попробовал отобрать у арабов часть Испании, совершил поход через Пиренеи, но на обратном пути его арьергард был вырезан басками. После этого арабы заняли территорию снова. Вторым походом он захватил Барселону и территорию, которая сейчас называется Каталонией. Арабы не сочли ее достойной завоевания. Арабы через некоторое время взяли Барселону, разграбили ее, а потом оставили снова. Это было уже много лет спустя после похода Карла. Еще несколько побед одержал Карл Великий над аварами. Но эти победы свелись к тому, что вся огромная империя Карла Великого воевала с одной маленькой аварией, и ей удалось разбить укрепленные аварские лагеря к западу от Дуная. К востоку франки уже не прошли. Тем не менее Карл Великий короновался императорской короной в 800 году. То, что создал Карл Великий, сломалось. И сломалось очень быстро. Ибо для того, чтобы набрать нужное себе количество товарищей, то есть графов, и поставить во главе их воевод, герцогов, и снабдить их достаточным количеством рядовых, то есть баронов, баро, значит человек по-саксонски, нужно было собрать все пассионарные силы тогдашней Европы, а она была маленькая и простиралась всего от Эльбы до Пиренеев и от Альп примерно до Нормандии. Британия в нее не входила. Там были кельты, они не считали себя причастными европейскому миру. Графов набирали со всех германских племен, со всех уцелевших от Рима, Галла, римлян, приглашали посторонних, кого можно. Если попадались какие-нибудь хорошие пленные, то и их. Арабам, например, когда брали в плен, предлагали креститься и зачисляли в товарищи. Почему? Потому что людей мало.